Книга 4, эпизод 14. Какой к черту бой? Да она издевается. Я даже сказать ничего не успел, как Нари начала первой меня атаковать. Оружия у нее не имелось, поэтому она схватила булыжник и швырнула его мне точно в голову. Если бы я не успел увернуться, то эта зараза размозжила бы мне башку. Хотя контроль защиты все еще работал, и удара второго булыжника, который прилетел мне в грудь, я почти не заметил. Нари рванула в сторону кустов, но я не дал ей сбежать. Ага, сейчас. Так рисковать, чтобы заполучить дикарку, а теперь просто так дать ей смыться? Не на того напала. Она еще и за свою подставу отвечать передо мной будет. «Думаю, тебе пора остановиться», — рявкнул я, выставив руку вперед. Вокруг девушки моментально образовалась теневая тюрьма. Нари ударилась в решетку, двинула по ним кулаком и обернулась, тяжело дыша. «Сиди там и не дергайся», — сказал я, уже не глядя на нее, а внимательно осматривая скалы вокруг. «И спасибо тебе за подставу, конечно». «Они должны проверить, что ты великий шаман и достоин с ними говорить», — выкрикнула она. Я призвал косу. «Лучше пусть сами покажут, достойны ли они, чтобы я с ними говорил, если выживут». Стоило мне это сказать, как со скал в меня полетели стрелы. Настоящая лавина. Обычная атака против мага. Ну да, очень умно. Они ведь понимали, с кем связались. Тогда что за детский сад? Я не стал дожидаться, пока стрелы до меня долетят, а применил лавину хаоса. «А теперь ловите, засранцы!» Повернув косу, я отправил волну убойной энергии практически по кругу. Все стрелы все до единой отшибло обратно, туда, откуда их выпустили. Они ударились о камни, ломаясь от мощного удара. И тут мой нос уловил запах. Несло чесноком. «Ах ты чёрт!» В памяти всплыло предупреждение, которое когда-то давало мне Кириос Хан. «Это яд фосфонит. Он пахнет чесноком и вызывает паралич. Яд распыляют во время нападения дикие племена». «Отлично. Паралича мне еще не хватало. С этим ядом я уже сталкивался в пещерах, когда обходил ловушки Нари Катьяру. Мне пока не приходилось ощутить его действия на себе, да и сейчас не хотелось. Значит, дикари сдабривают стрелы парализующим ядом. Я приготовился к еще одному удару стрел, но вместо этого произошло совсем другое. Отовсюду послышался глухой рык, а потом из-за камней и деревьев показались те самые дикари. Человек 30, не больше. Зато верхом на необычных животных. Это были крупные грациозные серые кошки. По виду что-то среднее между манулами, львами и пантерами. На каждом животном имелась броня, пошитая из кожи и украшенная бахромой. Было видно, что звери обладают магией, потому что их лапы мерцали зеленой энергией, как и глаза, а из пастей вместе с рыком постоянно вырывался розовый пар. Недурно. Дикари окружили меня и Нари в теневой тюрьме. Девчонку я им отдавать не собирался. Каждый из дикарей держал короткое копье, но еще и заметил у них луки и колчаны, а также наборы дротиков и метательных ножей на поясах. Вряд ли все это им помогло бы со мной справиться. Если бы я захотел их убить, то уже приступил бы к делу. Но я ждал, когда они нападут первыми, чтобы отбить атаку и поставить ребят на место. Это все, что мне было нужно. Дикарка ударила по решеткам теневой тюрьмы и что-то выкрикнула на своем языке. Мне бы хотелось, чтобы она сказала, куда вы лезете, идиоты, но, похоже, она произнесла что-то другое. Что-то вроде приказа. Она ведь не просто девчонка, а наследница племени Катьяру. Возможно, без своих старших сестер именно Нари брала управление племенем на себя. Кто ж их дикарей разберет? Я глядел их внимательней. Это были и мужчины, и женщины. Всех возрастов. От стариков до совсем молодых. Были тут и подростки, и даже дети лет 6. И что же мне, с ними тоже драться? «Эй, я никого не хочу калечить!» — крикнул я, обращаясь ко всему племени. «Кто тут у вас главный?» Они будто меня не поняли. Или не захотели понять. «Шаман пришел драться!» — хрипловато произнес один из стариков с короткой седой бородкой. Он был хорошо сложен для его почтенного возраста, крепкий и мускулистый, в кожаном костюме с бахромой. Его длинные белые волосы были заплетены мелкими косами, как и у Нари. Но, похоже, это никак не влияло на присутствие разума в его голове, потому что весь мой вид говорил, что драться я не хочу, но он решил, что хочу. «Ладно», — я поднял косу. «Давайте подеремся, что ли, а потом поговорим, раз у вас так принято». Старик улыбнулся, будто был рад это слышать. Он поднял руку и отдал команду атаковать, а сам остался на месте. Вся его группа разновозрастных воинов бросилась в мою сторону, причем атаковали они слаженно, как единый организм. Кошки бесшумно и грациозно начали брать меня в плотное кольцо. Дети отвлекали дальнобойными атаками стрел, а те, кто постарше, метали копья. Опытные взрослые воины провели неплохую и стремительную атаку с флангов. Правда, ни один удар меня так и не достал. Ни одна кошачья пасть меня не укусила. Стрелы и копья отлетали от слоя защиты, будто бились в бетонную стену, а звери получали удары лавины хаоса и их отшвыривало в стороны. Кошки рычали, кидались на меня снова, после чего опять отлетали от моих ударов. Зеленая магия от их лап и розовый пар из пастей собирался вокруг меня, кружился вихрями и создавал кольцо плотного цветного тумана. И в очередной раз я почувствовал запах чеснока. На секунду закружилась голова, а это был первый звоночек, что не так просты эти дикари. Я задержал дыхание и применил расщепление. Цветной туман взорвался в пыль и исчез в воздухе, а кошки моментально отскочили от меня не меньше, чем на километр. Запах чеснока пропал, и я наконец-то смог нормально вдохнуть. Видя, что их совместные атаки бесполезны, старик что-то выкрикнул на своем языке, и его сородичи тут же остановили нападение и освободили ему путь. Он приблизился ко мне на своем кота-звере, спрыгнул на землю и вытянул из-за спины меч. «Ты великий шаман, нет сомнений. И все наше племя по силе не стоит одного твоего дыхания. Но я хочу сразиться с тобой на равных, без магии. Не откажи воину Катьяру!» Из клетки завопила Нари. «Ичитака! Нот! Нот!» Видимо, это означало «нет». «Интересно, конечно». Сначала сама все это заварила, а теперь вопит нет. Очень по-дикарски. Судя по виду старика, он был обычным человеком, не магом. Его кошка осталась позади, ощетинив шерсть на хребте и зашипев на меня издалека. Старик прикрикнул на зверя, и тот смолк, пригибаясь к земле. Я убрал косу и вынул меч из ножен. Он был заряжен сразу на сотню душ. Теперь на седьмом ярусе мастерства я мог себе это позволить. И если бы мне захотелось, то одним энергетическим ударом я бы легко срезал голову старику, даже не приближаясь к нему. Но раз он захотел драться на равных, пусть будет так. Мы встали друг напротив друга, и... Старик так молниеносно вступил в бой, что я охренел. Такой скорости от него не ожидал. Да, отбить удар я успел, но от удивления чуть не пропустил два последующих. Вашу мать! Это был не старик, а реактивный двигатель. Настолько искусный фехтовальщик, что даже Кейнич бы нашел, чему у него поучиться. А ведь Кейнич был лучшим из лучших. «Ты хорош, шаман!» — улыбнулся старик после очередного отбитого мной удара. «Но не настолько, как я думал. Даже меч держать не научился. Вот старый пень. Он с ехидной рожей даванул мне на мозоль. А я и правда паршиво владел мечом, хоть и обучался упорно. Мое неумение компенсировало силы мага и таланты Готфреда. К тому же косой я пользовался чаще, чем мечом. Старик опять атаковал. Мы вступили в новую схватку у подножия скал среди валунов и кустов. Дикарь знал вокруг каждый камень и наверняка мог бегать здесь с закрытыми глазами, зато я дважды споткнулся и чуть не потерял равновесие. А старик все атаковал, наращивая скорость и силу ударов. В одну секунду он мог бить то по ногам, то в плечо или в голову. Отражать его удары было сложно, зато интересно. Давно у меня не было такого азарта. Он и сам понимал, что я могу прекратить бой другим способом и размазать его по камням, но мы оба продолжали биться на мечах. Никакой магии я не применял, только поддерживал контроль защиты. «Ты очень плох, шаман!» — рассмеялся старик, когда я опять споткнулся. «Ты самый неумелый великий шаман из всех, кого я видел. А великих шаманов я не видел никогда! Ага!» Я скрипнул зубами. «Ну, сволочь бородатая!» Все племя Катьяру собралось вокруг нас. Никто уже не собирался меня атаковать. Зачем драться, когда тут такое шоу? Дети порой выкрикивали что-то на своем языке, причем кричали они не старику, а мне, будто подбадривая. Нари замерла с тревожным видом, стоя в клетке. Несколько раз я слышал ее тихое бормотание. «Шаман, не надо! Это же Ичитака!» Что значит «Ичитака», я не знал. Может, так звали старика? Или это какой-нибудь статус, вроде вождя племени? Да и мне было плевать. Из-за виртуозных атак старика я уже уходил в глухую оборону, потому что еле успевал отбиваться. Внезапно в глазах старика мелькнул едва заметный белый блеск. И если б не зрение Готфреда, то я бы этого даже не увидел. Так он все-таки маг. Старик взмахнул второй рукой и выпустил из ладони белый энергетический кинжал. Этим он нарушил условия поединка — драться без магии. Ну а раз нарушил он, то и я тоже. Его кинжал так до меня и не долетел. Старик успел лишь распахнуть глаза от ужаса, когда в него ударила лавина хаоса и отшвырнула на спину. «Ичитака!» — завопила из клетки Нари и застучала по решеткам ладонями. «Отпустить меня, шаман, отпустить!» Увидев, что старик повержен, племя тут же отпрянуло назад и снова приготовилось нападать, нацелив на меня стрелы и копья. Кошка старика зарычала и бросилась в мою сторону, за что получила несильный короткий удар лавиной хаоса прямо в морду. Фыркнув, она прижалась к земле и смолкла. Не убирая меча в ножны, я подошел к лежащему на спине старику и подал ему руку. «Меня зовут Тайдер. Я пришел поговорить с тем, кто тут главный. Это ты?» Старик сел и внимательно посмотрел на мою протянутую руку. Думал он недолго. Крепко ухватился за мою ладонь и поднялся на ноги. «Я Ичитака племени Катьяру. Меня зовут Маноя, что значит «отравленная игла», — представился он и поклонился, приложив обе ладони ко лбу. Нари начала что-то быстро маячить мне руками, показывая, чтобы я сделал то же самое. Я покосился на остальных дикарей, убрал меч в ножны и поклонился старику, точно так же, приложив обе ладони ко лбу. После этого все племя убрало оружие и повторило ритуальный поклон. Даже сама Нари, что стояла в клетке. Когда это странное приветствие было закончено, старик обратился ко мне. «Отпусти наследницу, шаман. Это моя внучка. На ней великий дар. Даю слово Ичитаке, что она не сбежит. Ты спас ее и привел домой. Теперь мы в долгу». Коротким движением пальцев я убрал теневую тюрьму вокруг Нари, и девушку сразу окружили сородичи. Один из мелких пацанов бросился ей на шею, крепко обнял ее и всхлипнул. «А нападать на меня обязательно надо было?» — уточнил я у старика, криво улыбнувшись. «Ты незнакомец с белой кожей», — серьезно ответил Маноя. «Твой удел — смерть в этих лесах. Если бы Нари не подала нам знак, что ты ее спас и тебя нельзя убивать, то ты бы даже не понял, как умер». «А вот это было неожиданно. И как бы я умер?» «Посмотри на свою руку». Я глядел обе ладони и на правой увидел еле заметную блестящую точку. Именно этой ладонью я помогал старику подняться. «И что это?» «Это след от моего кольца. Там есть игла с ядом. Если бы я захотел, то тебя бы скрутили судороги, а потом я бы просто тебя зарезал. Но я не хотел. Если бы ты не вызвал нас на бой, то мы бы посчитали тебя трусом, но ты не трус. Поединки ты убрал магию, когда подумал, что я не маг. Мы были на равных, а ведь ты намного сильнее меня». Что говорить, этот старик мне нравился, хоть он и был тем еще заносчивым хитрецом. «Маноя, ты научишь меня фехтовать?» Он непонимающе уставился на меня. «Что делать?» Я показал на меч, торчащий из-за его спины. «Управлять этой штукой. Покажи мне хотя бы пару приемов». Старик улыбнулся. «Мы называем это танец со сталью. Маноя покажет. Это великая честь». Он молниеносно вынул меч из ножен за спиной и сделал пару махов, демонстрируя мне, как он держит оружие, как переносит вес, как ставит ноги, как поворачивает корпус. Потом развернулся и показал другой прием. Потом третий, четвертый. Атака, нападение, хитрые удары в голову и по ногам. Я стоял и запоминал все до мельчайшей детали. Когда старик закончил, то прямо спросил у меня: «Так о чем ты хочешь говорить, шаман?» «О том, как уничтожить тех богов, которые убивают людей и никогда не остановятся», — также прямо ответил я. «Дикие племена могут мне помочь, если захотят. Сил их не заставить, так что я пришел договориться. Вы поможете мне, а я вам». Старик пожевал губами, раздумывая, разглядывая мою черную кожу, виднеющуюся в рваных дырах кофты. «Над нами сжалились добрые боги», — наконец произнес он. «Они послали нам великого шамана. Я сообщу твои слова и читакам всех племен, что есть в этих землях. Но прежде чем говорить, ты должен почтить нас своим присутствием. И мы окажем тебе гостеприимство». Он покосился на Нари, который все еще обнимал всех своих родичей, и опять посмотрел на меня. «Ты спас наследницу. Это достойно». Наверное, если бы он знал, что эту наследницу я собираюсь прибрать к рукам, то вряд ли был бы так добр. Но он не знал. Когда меня снова окружило племя, Нари неожиданно вышла вперед, подошла ко мне и поклонилась, приложив обе ладони ко лбу, после чего встала передо мной на одно колено и склонила голову. «Ты победил бога ночи, великий шаман! Ты сохранил совиную луну! Ты наш покровитель!» Надо было видеть физиономию старика Маноя. Он наш рот приоткрыл, да и остальные стояли в шоке. «Победил бога ночи?» Маноя не сразу поверил словам наследницы, поэтому решил уточнить. «Ты уверена, Нари?» Та подняла голову и попросила меня. «Покажи им!» Я снял с шеи мерцающий амулет в виде полумесяца и, держа за нитку, поднял над головой, показывая его всему племени. Этого оказалось достаточно, чтобы все племя ахнуло, а потом повалилось на колени в благоговейном поклоне. Даже Маноя преклонил колено точно так же, как Нари. «Великий шаман!» — послышался его шепот. «Победил бога ночи! А я старый дурак!» Я стоял как идиот посреди дикарей и держал их реликвию в руке. Зато дело было почти сделано. Остался последний момент. Когда старик Маноя наконец поднялся, за ним и все племя, я не стал надевать амулет на себя. Вместо этого шагнул к Нари и надел луну на шею девушки. От радости в ее глазах появились слезы. «О, шаман!» — выдохнула она с обожанием, глядя на меня. «Ты вернул мою совиную луну!» Казалось, она забыла, что когда-то именно я сорвал этот амулет с ее шеи и нахально сунул себе в карман. Если бы не это, то дикарка его вообще бы не потеряла. Но с другой стороны, она бы потеряла его чуть позже, когда попала бы в руки гильдии. И вряд ли бы она оттуда вернулась вообще. Девушка погладила пальцами амулет и опять мне поклонилась. Следом за ней поклонился Маноя, а потом все племя. Опять. «Ладно, давайте к делу», — произнес я. «Маноя, ты гарантируешь, что передашь мою речь слово в слово всем остальным и читакам других племен?» Он поднялся и кивнул. «Клянусь, великий шаман, слово в слово. Каждый читака других племен услышит твою речь. Дай мне 15 дней». Я задумался. Не было уверенности, что у меня вообще есть эти 15 дней. Мутация слишком серьезная, а мне надо успеть сделать все до того, как меня накроет. 7 дней», — ответил я. Старик нахмурился и глянул на Нари, а та умоляюще посмотрела на деда. «Хорошо, великий шаман», — согласился он. 7 дней», — я кивнул. «Тогда запоминай мою речь, Маноя. Она будет короткой». Когда я закончил свою речь, часометр щелкнул первый раз. Это значило, что до полудня гнева остался час. Маноя и Нари уставились на мой часометр. Они тоже поняли, что означает этот щелчок. «Мы укроем тебя, шаман», — быстро заговорил старик. «У нас есть укромные места в лагере. Ни один бог тебя не найдет». Он коротко свистнул своим, и те моментально оседлали своих серых кошек. Маноя подвел ко мне своего зверя. «Садись, шаман». «Нет уж, лучше пешком», — отказался я. «Я поведу». Нари ловко оседлала кошку и протянула мне руку. «Садись позади, тебе понравится». Сам старик устроился на другой кошке, рядом с одним из детей, и повел племя вдоль подножья скал. «Почему-то мне кажется, что я об этом пожалею», — проворчал я, устраиваясь в седло на спине кошки. «Держаться крепко, шаман! Это быстро!» Нари пригнулась ближе к загривку зверя и что-то ему прошептала, а потом еще громче прокричала: «Хью-хью!» Кошка рванулась с места. Я клещом цепился в девчонку, обхватив ее сзади за тонкую талию, и прижался ближе, чтобы не вылететь к черту. Зверь понесся за племенем, грациозно перескакивая ямы, коряги и валуны. Нари умело управляла кошкой, порой гладила ее по затылку и шептала: «Мы ехали быстро, но я проклял все на свете, пока цеплялся за Нари, как придурок. Если бы я катался на этих шерстяных тварях с самого детства, может, и считал бы их удобным транспортом. Но сейчас это больше походило на издевательство». Чувствуя, как крепко я к ней прижимаюсь, Нари порой весело смеялась и гнала кошку еще быстрее. Ей, похоже, нравилось ставить великого шамана в нелепое положение. Объехав горную гряду, мы оказались на другой стороне. И если не знать, куда ехать и где искать, то вряд ли лагерь Катьяру можно было бы найти. Дикари жили на раскидистых деревьях и в пещерах напротив рощи. Под землей у них была целая сеть ходов на случай атаки гильдии или грувимов. Я успел мельком осмотреть входы в пещеру, однако Нари и Маноя поспешили к деревьям. Я, наконец, спешился, мрачно глянув на кошку. Ее спина отбила мне всю задницу. Нари показала наверх, прямо на кроны и толстенные ветки с замаскированными постройками. «Спрятаться там!» «Думаешь, на деревья боги не заглядывают?» Я скептически нахмурился. Пока дикари быстро, слаженно и бесшумно поднимались по веревкам на деревья по всей роще, Маноя стоял и ждал, считая каждого по головам. Внизу остались только я и Нари. «Ты бояться высоты?» — внезапно спросила у меня девушка. Я глянул на деревья. «На мой взгляд, если не умеешь летать, то прятаться на деревьях не слишком разумно», — она улыбнулась. «Ты не все про нас знать. Я покажу». Нари подскочила к ближайшему дереву и отдернула от ствола замаскированную веревку. «Смотри!» Она подпрыгнула, ухватилась и начала взбираться рывками, как белка. За несколько секунд девушка забралась на нижнюю ветку, перепрыгнула на соседнюю, а с нее на другую и скрылась в небольшом домике, замаскированном листвой. «Сюда, шаман!» «Ну ладно». Я плюнул себе на ладони, ухватился за веревку и начал взбираться, отталкиваясь ногами от ствола. С силой бога это оказалось настолько легко, что я почти не напрягался. Можно сказать, взошел на дерево по стволу. Наря наблюдала за мной сверху и улыбалась все шире. А когда я добрался до домика, то сказала: «Ты совсем не котяру, ты как медведь». «Ну, спасибо. Мне показалось, что я очень даже неплох». Она втянула веревку наверх и помахала старику, который на дерево не полез, а начал какой-то необычный ритуал. Он поднял руку с мечом и прочертил знак по кругу у самых корней дерева, после чего направился к соседнему, где сделал то же самое. Он начал обходить каждое дерево, где прятались люди. «Что он делает?» — спросил я у Нари. «Маскировка», — пояснила та. «Заклинание. Боги не ощущать нас здесь, не видеть и не знать». Я внимательно следил за стариком внизу, пока Нари не отдернула меня от края и не закрыла вход в домик сеткой из веток. «Все, будем ждать тут, только тихо». Часометр показывал без 15 полдень. В домике была лежанка из старого тряпья, рядом несколько луков со стрелами. Я уселся на лежанку и вытянул стрелу из колчана, оглядев костяной наконечник, пахнущий чесноком. «Отравлено?» «Да», — кивнула Нари. «Это яд из слюны кошек Ману. От него сильное онемение. Ничего не чувствовать». Я вложил стрелу обратно в колчан и приготовился ждать. Еще час назад даже мысли не было оказаться на дереве, а сейчас сижу, развалившись на лежанке, будто так и надо. Нари опустилась на пол рядом с лежанкой и уставилась на меня. Ее пальцы поглаживали амулет на шее, но сама она не сводила с меня глаз. Через 5 минут мне это надоело. «Слушай, может, ты присядешь рядом и посмотришь в другую сторону? Чё на полу торчать?» «Нет», — отрезала она. «Ты великий шаман. Мне нравится на тебя смотреть. Я буду сидеть на полу и наблюдать». Я вздохнул и прилег, заложив руки за голову. «Ладно, пусть пялится, сколько влезет. Этот час все равно будет долгим». Через 10 минут стрелка часометра вошла в красную зону циферблата. Начался полдень гнева. Нари приложила палец к губам и придвинулась ближе ко мне, продолжая при этом глазеть на меня. Чтобы не ощущать на себе ее взгляд, я прикрыл глаза. Не знаю, сколько времени прошло, наверное, всего несколько минут, как вдруг я услышал далекий шепот. Внизу под кронами деревьев шуршали листья, и кто-то тихо шептал: «Ты забрал прах Тихироса». Я мгновенно открыл глаза. Неужели явился сам бог могилы праха? Нари медленно поднялась с пола и снова приложила палец к губам, давая понять, что бог нас не видит и не найдет, если не шуметь. А ведь и правда, он шуршал где-то внизу, но будто никак не мог понять, где я нахожусь. Возможно, отыскал путь сюда по следам или по запаху, но вот маскировку не распознал, по крайней мере, пока. Я медленно перевел дыхание и нахмурился, ощущая прилив неприятного жжения по всему телу. Мой организм внезапно решил, что я целый час живу без проблем, а значит, надо их устроить. Судя по ужасу на лице Нари, мое тело снова начало меняться. От боли я зажмурился и зажал ладонью рот, чтобы не издать ни звука.